Глава 12. Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. Мир политики — это не просто арена для дебатов и принятия решений. Это настоящий водоворот, где сталкиваются интересы, амбиции и стратегии. Если вы оказались в этой круговерти, где правят сильные, важно помнить одно — держитесь. Мир сильных может быть пугающим, но он также открывает возможности. Возможности для перемен, для роста, для того, чтобы оставить свой след в истории. Главное — не сдаваться, верить в себя и идти вперед, несмотря ни на что. Пройдя путь от подвала, куда маги скидывали бракованных рабов, до места под названием «Небытие», Матвей начал понимать, что превратности злодейки судьбы или злой рок привели его туда, где плетут интриги и противоборствуют могущественные силы. В игре они были представлены в виде богов, старых и молодых, но за ними стояли живые люди со своими целями и амбициями. Они здесь разыгрывали партии, сражались на полях невидимых сражений. Скрытые от глаз простых игроков завесы легенд, историй, малозначительных квестов. Кто они, эти могущественные силы, он не знал, но отчетливо понимал, что неожиданно для себя он стал занимать какое-то значимое место в этой игре. И боги, которых он пробудил, хотят его использовать в своих целях. А новые боги ищут того, кто пробудил старых богов. Даже этот непонятный потерянный игрок, что из скелета превратился в лже-бога Осириса, хочет его использовать в своих целях. «Держись, Матвей», — приказал он себе и с угрозой произнес. «Не подходи, убью». «Сто, парень», — сказал игрок, одетый в халат бога Осириса. Он примирительно поднял руки ладонями вперед и не сделал по направлению к Матвею ни одного шага. «Речь не о тебе или твоем питомце. Это же твой питомец, я правильно понимаю?» — спросил он. «Да», — кивнул Матвей. Он продолжал держаться на стороже. «Давай знакомиться. Я Сева. Зови меня так для простоты. Я первый программист проекта «Остров магов». Я работал на господина Абросина над проектом дополнения с самого начала. И понимаешь, чем я дольше работал над проектом, тем больше понимал, что за вывеской игрового дополнения происходили чудовищные эксперименты над живыми людьми. Да, они были добровольцами, но бедняги не знали всей правды. За красивой вывеской дополнения происходил эксперимент по переселению сознаний. Сначала тестировали мобов, я использовал механику игры и камни душ. Научился переселять, если можно так сказать, их сознание в других мобов. А затем меня заставили работать с добровольцами, используя механику игры и камни душ, как носитель информации. Их сознание стали пробовать переселять в мобов и наоборот. Оказалось, что сознание человека можно переселить в неигрового персонажа. Это был прорыв. Но в результате экспериментов гибли люди. В основном бомжи. Их тайно сжигали в крематории. В один момент я понял, что меня с такой информацией живым из проекта не выпустят. Я слишком много узнал. И однажды, все обдумав, решил удрать. Но от этих людей не скроешься просто так. У них связи, большие возможности и сила. Мне пришлось спрятать тело и начать бродить по игре, не выходя из нее. Понимая, что в конце концов меня найдут, и мой конец будет случайная смерть, я создал путь из дополнения в основную игру. По нему, видимо, ты и прошел, как прошел и я. Я тестировал многие моменты игры на себе. Это я создал паука, огромных крыс и программу смерти, очень похожую на реальную. Включил боль через электроды в теле и потом создал ужас подземелья Сунга. Но сделал лазейку для того, кто сможет его не бояться. Только такой игрок мог пройти путь за мной, и ты прошел. Там был еще стражник Гензель, но он был мной для тебя обезврежен. Дальше ты должен был с помощью Сунга попасть в лабораторию и уйти телепортом в город. Встретиться с созданными мной разбойниками и найти Вехи. Так? Так, но не совсем. Невесело скривился в улыбке Матвей. «Твой Сунг переселил меня в тело зомби, а сам стал жить в моем теле». «Даже так?» — удивился Сева. «Лабораторию закрыли еще при мне, а искусственный интеллект самостоятельно продолжил работы над проектом. Интересно, знает об этом Амбросин или нет?» «Скорее всего, знает», — ответил Матвей. Я видел копию сознания Антона, программиста. Ах, Антоша, трусливый хлюпик, и как он себя вел? Ужасно. Его убил мой питомец, он хотел убить мое тело в реале. Ты хочешь сказать, что Антон сам сумел закончить проект Милф без меня? Нет, я думаю, его копия создал тот самый искусственный интеллект, который представился мне богом. И что это за бог? Неважно, — ответил Матвей. Я тебя, Сева, не знаю. Кто ты и что из себя представляешь, тоже. Наговорить можно много. Разобрать, где правда, а где ложь, трудно. Я не могу говорить на темы, которые... В общем, не буду и все. Он не лжет, — неожиданно произнес Пятачок, внимательно слушавший их разговор. «Какой милый скелетон!» — улыбнулся Сева. «Сам ты скелетон! Я дракон смерти из клана отверженных драконов! Имей уважение!» — Пятачок выпрямился, расправил крылья. «Видишь мое могущество, смертный?» «Вижу, дракон смерти. Я также вижу, что ты голоден. Потому можешь съесть мумию, что лежит в гробу. Она нам не понадобится». «Спасибо, Осирис! Ты добрее моего хозяина!» «Только тот гоняет меня. Иди сюда, иди туда!» И сразу же, потеряв интерес к разговору, он ухватил ногу мумии. В помещении раздался хруст разгрызаемых костей. «Акилев!» — наигранно, уважительно произнес Сева. «Откуда у тебя сей экземпляр людоеда?» «Я не людоед, я всеяден!» — ответил Пятачок и блаженно прикрыл глаза. Духи пришли в себя и заплакали. «Погиб наш господин! Мы бедные и несчастные!» «Цыц!» — прикрикнул на них Сева. «Будет вам новый господин!» И духи, к удивлению Матвея, сразу же успокоились, опустили головы и приняли вид мучеников. «Дурдом!» — произнес Матвей. «А питомец — это подарок. И все!» Сурово добавил он. «За верную службу!» «Не хочешь, не говори!» — покладисто произнес Сева. «Выходит, Искин стал дублировать снятые копии матриц сознания?» «Не знаешь, для чего?» — продолжил он начатую тему. «Нет», — соврал Матвей. «Я не программист. Я понял, что иду ведомый тобой». «Не совсем так, Рунг. В жизни тебя как звали?» «Матвей». «Можно я буду называть тебя Матвеем?» «Можно», — ответил Матвей, не опуская кинжал. «Опасная штучка. Почти легенда», — разглядывая кинжал, сказал Сева. «Откуда он у тебя?» «Это кинжал Синтии, девушки сына Амбросина». «А, Грег», — покивал Сева. «Еще тот говнюк. Помню и эту лучницу. Поверь, Матвей, я не причиню тебе вреда. Я тебе помощник. Без меня ты не выберешься из этой переделки, а мне нужен ты. Расскажи, как ты попал в бета-тестеры, ведь программа по милфам была закрыта». «Секрета нет. Я избил Грега в ночном клубе. Защитил его девушку от него же. Папаша его мне отомстил. Предложил выбор — или тюрягу, или стать бета-тестером. Иначе, — сказал, — не поймут люди из его круга. Там все стараются доказать друг другу, какие они умные и хитрые сволочи». «Понимаю. А как ты убил паука?» «Помогла та же девушка Синтия. Ее этот Грег засунул в подземелье. С ее помощью мы пробрались до заброшенного склада. Там она меня по приказу Грега убила. Я вернулся к пауку и стал методично убивать его камнями, вытащенными из стены, потом крыс и дошел до лестницы, под которой сидела мумия умершего бета-тестера. Страх я чувствовал, но он не был настолько сильным, чтобы я умер. После всего, что я пережил и испытал, он меня не сильно пугал. Ты знаешь, что виртуальные смерти были очень похожи на настоящие?» «Да, догадывался. В этом была суть еще одного бесчеловечного эксперимента. Узнать границы, когда виртуальная смерть очень похожа на реальную, но не приводила к летальному исходу тестера. А что было дальше?» «Дальше я снял проклятие Гензеля. И он улетел, а потом появился Сунг и предложил мне выход из подземелья. Для этого я должен был переселить его в тело архимага Баскеля. В итоге я попал в тело Рунга, а Сунг — в мое и, смеясь, убежал. Я попал в его ловушку. Выйдя телепортом на поверхность мертвяком, я оказался на рыночной площади. Меня стали гонять живые. От них я с большим трудом спасся и удрал в горы. Там встретил воров и вступил к ним в шайку. Нашел твою седьмую веху и, хотя я и не искал у тебя специально, все время находил подсказки. При нападении на склад в порту меня убили, и я вернулся в подземелье. С помощью питомца вернул сознание мессиру Баскеле, но неудачно. Он перенесся в питомца, а питомец в тело мумии Баскеле. «Поэтому он скелетон?» «И поэтому тоже», — махнул рукой Матвей. «Мы бродили по лабиринту подземелья, который менялся и приводил нас в тупике». «Постой, какие лабиринты?» — воскликнул удивленный Сева. «Там нет лабиринтов. Просто прямой путь от места сброса бракованных милфов до лаборатории». «Есть, и очень опасный лабиринт», — упрямо ответил Матвей. «Ладно, пусть есть», — не стал спорить Сева. «Но как ты тогда вышел из подземелья?» «Из подземелья меня вытащил Кракен, и мы с питомцем с ним сражались». «А кто такой Кракен?» — удивленно спросил Сева. «Ты создатель мира и не знаешь?» — в свою очередь удивился Матвей. «Это помощник бога Рангира, его карающий меч». «А что ему от тебя было нужно?» «Он хотел знать о старых богах, я жрец двоих или даже троих проснувшихся богов». «О, старые боги!» «Я читал одну забытую легенду и создал простенький скрипт, запускающий линейку квестов про старых богов», — рассказал сильно удивленный Сева. «Но не думал, что это реально сработает. Мне нужен был один из них. Значит, ты не программист и не нашел все мои подсказки, а начал с седьмой. Удивляюсь, как ты прошел этот путь. Как оказался тут?» «Я использовал карты изменения реальности, которые принес дух Антона из своего инвентаря». «Да ты что? Этот наглец их украл у меня. Это я их создал для того, чтобы проверять, как те или иные события будут отражаться на игровом процессе». «Ты невероятно везучий тип, Матвей». «Да уж, повезло так повезло», — ощерился в широкой улыбке Матвей. «Попал в место, откуда нет выхода». «Ты этому радуешься?» — спросил Сева. «Нет, это дар драконов. Всегда радоваться. Что поделаешь, так легче умирать и принимать неизбежное». «Опять драконы», — задумчиво произнес Сева. «Что за драконы?» «Разные. Драконы из Междумирья. Я с одним встречался. И отверженные драконы. Вот их лидер меня и наградил радостью». «Странно. Я никогда не слышал о драконах и связанных с ними квестов. Ты был где-то в другом измерении?» «Не знаю», — ответил Матвей. «Но то, что попал в небытие, и мы тут застряли, это я точно знаю». «Есть выход, Матвей. Нужно заманить сюда бога. Ты жрец, и ты сможешь. Тогда откроется путь в ту локацию, где вампиры». «Каких богов?» — изумленно воскликнул Матвей. «Любого бога призови, и я его привяжу к гробу. Тогда откроется портал в храм бога порядка». Матвей замер в глубокой задумчивости. «Странный игрок. Словно создание из иного мира, способное перемещаться туда, куда нет хода другим, вызывал у него смесь недоверия и тревоги. Осторожность, выжженная клеймом в его душе прошлыми неприятностями, не позволяла ему безоглядно распахнуть сердце перед незнакомцем. Но и перспектива навечно остаться в мрачном подземном саркофаге, где время замерло в вечном плену, не манила его ни на йоту. «Любого?» — задумался Матвей. «Любого не могу. Один тут был и сказал, что больше сюда ни ногой. Другую звать не буду, она мне помогает. Остались еще трое. Но один сидит в храме, где вампиры, другая где-то летает на вампире. Она меня не послушает, и я не ее жрец. А вот одну обманщицу я могу попробовать призвать, если это поможет вырваться отсюда. Это богиня иллюзий и обмана. Такое обмануть не грех. Опасная штучка. Но, Сева, ты должен знать. Если она отсюда выберется, то нам конец». «Это темница для богов, Матвей. Ей не удастся отсюда выбраться». «А как же мы?» «Мы не боги, мы простые смертные. Оковы судьбы проклятых против нас бессильны. А вот для богов и тех, кто ищет что-то очень значимое, это ловушка. Видишь эти пленные души? Это как раз те самые искатели чего-то для меня непонятного», — развел руками Сева. Матвей знал, что искали эти герои, но делиться информацией не спешил. Он промолчал. «Ладно», — решившись, вздохнул Матвей. «Попробую призвать, но не знаю, получится или нет». «Не дрейф, Матвей, получится. Для богов сюда проложена дорожка в один конец». «Я бы так смело не говорил», — усмехнулся Матвей. «Я видел, как один из богов удрал с острова». — то остров, а это узилище, Матвей. Вызывай и положись на меня». «А сам-то ты как оказался здесь?» — спросил Матвей. «Я расскажу тебе позже, когда мы покинем это место», — невозмутимо ответил Сева. «Просто доверься мне». Матвей посмотрел на увлеченно копающегося в гробу питомца. «Что скажешь, пятачок?» — спросил он. «Он не лжет», — ответил питомец и оторвал кисть руки мумии Осириса. Внимательно рассмотрел ее и презрительно бросил на пол. Матвей с большим сомнением посмотрел на Севу и подошел к гробу. «Вылазь, пятачок», — приказал он. «Сюда Фата ляжет». Пятачка уговаривать не пришлось, он ухватил голову мумии, напрягся и оторвал ее, затем стал выбираться из гроба. «Помоги спуститься!» — попросил он Матвея. «Сам?» — отрезал Матвей. Пятачку на помощь пришел Сева и помог дракончику спуститься. Пятачок его помощь принял с видом аристократа, которому Сева был должен. Он снисходительно потрепал его по щеке и ушел в угол трапезничать. А Матвей стал напевать речитатив. «О, богиня обмана, богиня иллюзий, чей лик переменчив, чей взор, как туман. Тебе посвятил я великий обман. Чтоб мир мой, как прежде, в обмане царил, пусть ложь, словно дымка, окутает явь. И правда, как призрак, исчезнет во мгле. Твой трон воздвигаю в небытие, и жертву несу я, склоняясь к тебе. Приди же ко мне». «Вот это ты выдал!» — восхитился Сева. «Откуда такие таланты?» «Дар барда», — ответил Матвей и отскочил от гроба. С треском электрических разрядов, криком и воплями сквозь каменные своды подземелья прорвалась и рухнула в гроб красивая женщина. Она пыталась подняться, но невидимые оковы спеленали ее. Она напряглась, но вырваться не смогла. «Предатель!» — прохрипела она. «Как ты мог?» «Я просто призвал тебя, моя богиня, к месту твоего успокоения. Я использовал искусство обмана, которым ты меня наградила. Под тобой твой любовник Осирис. Он много говорил мне о тебе». Не задумываясь, стараясь заглушить словами обуявший его страх, стал отвечать Матвей. «Я ему сказал, что я его сын, а ты моя мать. Он хотел тебя видеть только и всего». «Ты поплатишься, червь!» — уже тише произнесла женщина. А Сева с интересом ее рассматривал. «Красотка», — констатировал он. «Я таких в игре не видел. И что она может?» «Может обмануть тебя, соблазнить и надругаться». Антон рассказывал, что она его с головой засунула себе в влагалище. «О, это мне нравится», — засмеялся Сева. «Крошка, не скучай, я буду тебя навещать вместо Осириса». И, посмотрев радостным взглядом на Матвея, похвалил его. «Молодец, ты все сделал правильно. А теперь пошли отсюда, нам пора». И первым направился к стене за изголовьем гроба. Там часть стены стала с грохотом опускаться вниз, открывая проход. Матвей вспомнил про дракончика, подбежал к пятачку и, ухватив того за шею, небрежно потащил к проему. Ему вслед раздался дикий вой и крик отчаяния. «Пощади!» Но Матвей уже покинул проклятый саркофаг и был в другом месте. Это тоже была каверна в скале и полностью закрыта. Место, куда попал Матвей, было замкнутым, и у него засосало под ложечкой. Он радостно ощерился. «Как говорится, из огня да в полымя». «Не дрейфь», — повторил свои слова Сева. «Гензель с тобой?» «Да, сидит в черепе и молчит». «Доставай, он наш проводник в астрал». Матвей, не споря, достал из сумки череп и подал его Севе. Тот позвал. «Гензель!» «Я тут, мой господин», — ответил глухо голос. «Гензель, я тебя соединяю. Возвращайся к себе», — произнес Сева. Затем ухватил одной рукой за плечи Матвея, который крепко держал трепыхающегося дракончика, и их потащило наверх, завертело, и они полетели среди звезд. «Это мы где?» — с опаской спросил Матвей. «Это астрал, место обитания неупокоенных душ. Нам тут не место, и нас скоро выкинет. Я указал точку привязки к храму Бога справедливости и порядка. Лучшей точки я найти не мог». Матвей с интересом разглядывал калейдоскоп огней, проносящихся мимо, и пропустил момент, когда Сева с таинственной улыбкой, будто он знал секрет, который должен был изменить их жизнь, предупредил. «Приготовься, Матвей, сейчас мы пойдем на спуск. Поначалу это страшно, но, поверь, абсолютно безопасно». Не успел Матвей осознать его слова, как рухнул в бездну. От неожиданности и ужаса он закричал так громко, что его голос, кажется, достиг самых дальних уголков Вселенной. Пятачок, вторя ему громкими испуганными воплями, в панике замахал крыльями. Но это лишь немного замедлило их падение. Сева, удаляясь с каждым мгновением, летел вниз брошенным из пращи камнем, становясь все меньше и меньше, пока не превратился в точку, исчезающую в дымке наползающего тумана. Магия пятачка, однако, была не вечной. И вот, когда Матвей приноровился к спуску, их падение ускорилось, и они начали падать с той же скоростью, что и Сева. Мир вокруг них закружился, как в безумном калейдоскопе. Матвей закрыл глаза, надеясь, что это всего лишь кошмар, но когда он открыл их, они все еще летели вниз, навстречу своей судьбе. «Да что ж такое творится?» — пронеслось в голове у Матвея, когда он почувствовал, что время словно растянулось в бесконечность. «Неужели мы все еще в космосе? Или это какая-то извращенная игра гравитации?» В следующий миг он оказался в полутемном храме. Стоял, как ни в чем не бывало, будто не падал. Но от шока и падения ноги его все же подкосились, и он рухнул на каменный пол. Лежал, не веря, что остался цел. В голове крутилась мысль. «Может, я сплю? Или это чья-то злая шутка?» Осторожно подняв голову, Матвей начал оглядываться. Его глаза метались по стенам, словно он искал ответы на все свои вопросы. Но вместо этого он наткнулся на несколько свечей, которые едва освещали помещение, и на знакомую статую, которая, казалось, с ухмылкой наблюдала за его попытками понять, что же произошло. «Ты как?» — услышал он голос Севы. Присмотревшись, увидел его сидящим на каменном сиденье у стены. «Я в первый раз чуть не обделался, но уже привык». «Хозяин!» — раздался приглушенный голос пятачка. «Я теперь могу вернуться к себе, отпусти!» Матвей приподнялся, вытащил из-под себя помятого пятачка и душевно произнес. «Конечно, иди, пятачок, отдыхай. Ты заслужил». И тот, сразу же не прощаясь, растворился в воздухе. Матвей, осторожно, еще не веря своим ощущениям, поднялся. Увидел голову Осириса, брошенную пятачком, и машинально прихватил, сунул в сумку. И на слабых дрожащих ногах направился к Севе, сел рядом. Тот посмотрел на него и произнес. «Вижу, ждешь объяснений. Попробую, Матвей, вкратце обрисовать тебе свою ситуацию и твою. Только ничего хорошего ты от меня не услышишь». После такого начала Матвей напрягся и радостно оскалился, показав стесанные большие желтые зубы. «Ну и улыбка у тебя, прямо жуть», — отодвинулся Сева. «Глядя на тебя, думаешь, что ты сейчас меня сожрешь». «Не отклоняйся от темы», — также широко улыбаясь, ответил Матвей. «Ладно, слушай. Меня пригласили в команду господина Амбросина после того, как я поучаствовал в тестировании игры. Из разных стран набрали способных программистов и дали кусочек программного кода игры. Играйте, стройте свой мир, тестируйте его. Таково было мое задание. Так я узнал об Астрале, смог создавать мобов под себя и небольшие скрипты, помогающие в игре. Я не любитель сложных проходов локаций и боссов, когда тебя бесконечно убивают. Когда надо тяжело трудиться, чтобы заработать игровую валюту. Такие разные мелкие приемчики, которые потом помогли мне удрать и блуждать по миру. Я стал работать с Астралом и однажды попал на эту локацию. Долго тут не задержался, но оставил точку привязки. Я вообще был параноиком и оставлял точки привязки в тех местах, где был, и там же оставлял вехи для тебя или не тебя, как повезет. Так мне удалось удрать от ищеек Амбросина, но это было потом. А вначале я стал создавать небольшие клады со шмотом и золотом. Находил их в нужных местах, продавал шмот, набирал золото в игре и выводил его в реал. Ты знаешь курс. 100 золотых монет — это $10. Если вкладываешься в игру, то $50 за 100 золотых монет. Так я немного подправил свое материальное состояние. И тут случилась беда. Мать и отец погибли. Тогда они втроем стояли на остановке и ждали автобус. Сестра выжила. И надо было иметь деньги на ее лечение. Пришлось одновременно с этим подрабатывать. Но денег все равно не хватало. Ольга, сестра, долго находилась в коме, а когда вышла из нее, то врачи сказали, повреждены большие участки мозга, она никогда не будет нормальным человеком. Надо было нанять сиделок с платным уходом. Я увеличил количество кладов и наполнял их более дорогим шмотом. Ну и на старуху бывает проруха. Меня заподозрили в жульничестве. Я удрал из игры, купил новый паспорт и по нему создал нового персонажа для игры. Меня знал Грег и знал о моей ситуации в семье. Он предложил отцу принять меня на работу. Ну а дальше я понял, в какую задницу попал. Удирал через астрал по точкам привязки и остался тут. Ждал помощи 7 месяцев. Все это время за телом ухаживала моя девушка. Вот такая моя история. Спасибо тебе, у меня теперь новый ID, незнакомый программистом Амбросина, и я могу вернуться в тело. Теперь по тебе. Ты хочешь вернуть тело, так? Матвей молча кивнул. Он осмысливал сказанное Севой и не мог понять, врет он или нет. Все, что он говорил, было похоже на сказку. Но тон и настроение Севы говорили Матвею, что тот говорит правду. «Ты знаешь, что будет с тобой, когда ты вернешься?» «А что будет?» Матвей пожал плечами. «Отработаю свои полгода и уйду». «Нет», — отрицательно покачал головой Сева. «Ты теперь носитель эксклюзивной информации по переносу сознания. Единственный успешный эксперимент. Тебя выведут из игры и станут допрашивать». «Нет», — понял Сева взгляд Матвея. «Тебя пытать не будут, тебе введут препарат. В народе его называют сыворотка правды, и ты расскажешь им всю схему переноса сознания. И про богов, и про меня тоже. Потом тебя отпустят, взяв подписку о неразглашении тайны. И вскоре ты и твои близкие умрете в результате несчастного случая. Таких людей, как ты, Матвей, не оставляют в живых». «Каких таких?» – удивленно спросил Матвей. «Тебе стала известна очень секретная информация. Но ты не программист, и ты доброволец. Оставлять тебя в команде им нет никакого резона. Ты уже будешь, как они говорят, отработанным материалом». «Ну ладно, я понимаю еще, что уберут меня, хотя это будет сделать не так просто. Но родители-то тут при чем?» «А при том, что ты мог разболтать тайну, Матвей, для страховки, как контрольный выстрел в голову, чтоб уж точно, верить или не верить мне, это твое дело, но...» Сева сделал паузу. «Если ты не будешь спешить, и они не смогут тебя найти, то твою тушку в реале они будут беречь, как зеницу ока». «Почему?» — спросил Матвей. «Что это им даст?» «Если они тело утилизируют вместе с Сонгом, то потеряют тебя и информацию о переносе сознания. Поэтому они будут заботиться о теле, искать тебя, попадут в лабораторию и узнают, что там было несколько персонажей. Сунг, Гензель, Баскели и Рунг. Вот их и будут искать. Хотя Сунг у них. Но он ничего не сможет рассказать, у него нет памяти об этом. Перенос осуществил искусственный интеллект игры, а не Сунг. Кроме того, ты почувствуешь, что связь с телом потеряна, и начнешь соливать информацию среди игроков, а этого Амбросины боятся как огня». «Так что?» — спросил Матвей, подняв глаза на Севу. «Выхода нет?» «Есть, Матвей, но он может тебе не понравиться». Матвей вновь ощетинился в улыбке, которая перекосила лицо зомби. «Ты скажи, а я решу, подходит он мне или нет», — произнес Матвей. «Я понял ошибку и после разговора с тобой знаю, как осуществить перенос сознания. Я перенесу твое сознание в тело моей сестры. Она имеет перса в игре, и ты сможешь жить на воле, думать, как спасти свое тело, вырвать его из лап Амбросина, играть, зарабатывать и иметь свободу, но в женском теле». «Ты сумасшедший!» — оторопело спросил Матвей. «Ну, я тебя предупредил», — невесело усмехнулся Сева. «Тебе, может, мое предложение не понравится. Мы будем вместе играть, зарабатывать в игре, и никто нас не найдет. Что, будем грабить свои же клады?» «И это тоже, только нечастые, недорогие. Возможностей много, Матвей». «И что, я буду лежащей без памяти женщиной?» «Девушкой 15 лет, Матвей, и жить в одной квартире со мной. Ты встанешь и начнешь жить полноценной жизнью. Ольга физически здорова». «Как это вообще может произойти? Что скажут другие, которые знают твою ситуацию?» «Мы живем не в Москве, Матвей». «А где?» «Пока не скажу. Соглашайся, Матвей. Мы нужны друг другу». Матвей погрузился в тяжелые раздумья. Туман неопределенности окутывал его мысли. Возвращение в подземелье не принесло ему радости. Проводить полгода в компании крыс, блуждая по мрачным коридорам, казалось ему невыносимым. Время шло, и он не мог изменить того, что пропал в игре. Но ведь можно было переждать этот период, не причиняя себе вреда. Ну, подумаешь, женское тело. Разве он не видел голых женщин? привыкнуть можно. Писай сидя, носи джинсы, расчесывай волосы, и стрижку можно сделать короткую. Кроме того, его тревожило будущее родителей. Он не хотел доставлять им беспокойства, а слова Севы казались ему убедительными. «Я точно не буду лежачим больным?» — снова спросил он. «Нет, вполне себе физически здоровым, я так думаю. У нее только пропало сознание, и ее сознание заменишь ты. Потом я перенесу в ее тело сознание какого-нибудь моба». Взгляд Севы был умоляющим. «Ладно», — ударил себя руками по бедрам Матвей. «Где наша не пропадала? Хоть избавлюсь от тела зомби. Твоя сестра в игре кем была?» «Орком». «Кем?» «Арчанка. Ее имя Громобой, 42 уровень». «А по жизни?» «Училась». «Где?» «Потом узнаешь. Ты согласен?» «Согласен», — ответил Матвей. «Что надо делать?» «Ложись в могилу, где нашел веху. Жди меня». «Ладно, не вопрос. А что делать с теми, кто ждет в подземелье? Дочь вампира, Баскели и крестьянка». «Потом и этот вопрос решим. Квест надо пройти», — ответил Сева. Он потоптался рядом и извивающимся тоном сказал. «Ну, пока, Матвей, до встречи». После чего исчез. Матвей остался один. Он задумался, что ему сейчас делать, и решил идти проторенной дорожкой, тем путем, который ему всегда помогал. «Надо определить три шага», — подумал он. «У меня будет новое тело. Значит, боги должны о нем знать. Вызову богов и сообщу им эту информацию. Это первый шаг. Второй шаг — сообщить мессиру Баскеле и девушкам, что у меня будет новое тело. И последний шаг — лечь и ждать Севу. Вроде все понятно», — поразмышляв, решил он. Матвей покинул храм и направился к могиле, где обнаружил веху Севы. Утреннее солнце, только что пробудившееся, раскрасило надгробие в глубокие насыщенные оттенки. На одном из них сидел ворон, и его присутствие показалось Матвею знакомым. В долине скорби среди теней и воспоминаний этот ворон однажды указал ему путь к нужной могиле. «Может, это подсказка?» — подумал Матвей и спросил. «Как дела, дружище?» Ворон посмотрел на Матвея и каркнул. «Карр! Ты хочешь, чтобы я посмотрел, что в этой могиле?» — задал новый вопрос Матвей. Ворон каркнул и улетел. Он скрылся за куполом храма, а Матвей остался стоять рядом с могилой, на которой был покосившийся камень без надписи. Неухоженная, заросшая чахлой травой могилка. Недолго думая, Матвей решил закопаться и очутился в небольшом, но довольно просторном подземном склепе из камня. Посередине на невысоком возвышении лежал простой деревянный гроб без крышки. В гробу лежала мумия старца, и в руках, сложенных на груди, он держал сумку аптекаря. «Прости, уважаемый», — тихо произнес Матвей, — «что потревожил твой покой, но твоя сумка мне нужна». Он осторожно взял сумку и открыл ее. Внутри лежало зелье. Посмотрев его свойства, Матвей присвистнул. «Надо же! Зелье оборотня», — прочитал он. «При применении позволяет раз в сутки в ночное время превратиться в оборотня. В облике оборотня защита от магии, смерти и вампиризма, иммунитет к урону от физических атак». Прочитав, Матвей, как всегда, сказал «пригодится». И решил сюда же вызвать богов. Посмотрел на старика и, вздохнув, произнес «надеюсь, мы тебе, уважаемый, не помешаем». После чего собрался с мыслями и стал произносить вызов. «О, тень забвения, чья сила растет с каждым днем! Услышь мой призыв, узнаешь ты в нем, как меняется сильных судьба и про ловушку, что ведет их туда. Будь осторожна, узнал я секрет, как богам избежать многочисленных бед». Матвей уже понял, что стихотворный призыв заставляет богов появляться вне зависимости от их желания. Видимо, сила барда влияет и на них. Так что он не сомневался, что тень появится, и не удивился, когда она вышла из темного угла. Как всегда, скрытая до пят плащом, из-под капюшона которого светились огнем глаза. «Ты меня заинтересовал, Рунг-дурик!» Мелодичным, грудным голосом с придыханием произнесла тень. «Ты умеешь удивлять? Говори!» «А квест?» — спросил Матвей, и тут же появилась иконка. «Вы получили задание рассказать Богу о тайне. Класс редкий, награда вариативна. Принять, отказаться?» «Принять», — ответил Матвей. «Слушай, новость первая. Я нашел место, куда попадают новые боги, что ищут информацию о неназываемом Верховном Боге. Там находился Осирис, который его предал, и он заманивал в ловушку богов. Правда, боги пока отправляли туда своих посланцев, и все они там застряли, прикованные в склепе. Но я уверен, это ловушка для вас, забытых богов, когда вы проснетесь и начнете искать способ победить Верховного Бога. Сам Осирис лежал в гробу мумии, но теперь не лежит. Его убил человек и взял себе его силу. Теперь в нем сила бога Осириса, но он в этом месте не остался. Туда попала Фата-Моргана и заняла место Осириса. Не поддайся на ее обманы. Стоящая информация, Рунг, я довольна. Что еще? Еще я скоро поменяю тело и буду арчанкой по имени Громобой. И хочу остаться твоим жрецом. «Сначала скажи, как туда попала Моргана?» — произнесла тень. «Ее туда позвал я, моя госпожа». «Вот как? Я польщена. Я учту, что ты меня не вызвал туда, и не забуду этого. Рунг, Громобой, ты останешься моим жрецом. Что ты хочешь в награду?» Неожиданно из тени вынырнуло прекрасное лицо девушки, и Матвей непроизвольно произнес. «Может, переспим?» У богини не дрогнул ни один мускул на лице. «Может быть, когда-нибудь», — спокойно произнесла она. «Когда ты вернешься в человеческое тело, я вспомню о твоей просьбе. А пока вот. Возьми это, мой знак. По нему я тебя узнаю всегда, в каком бы теле ты ни пребывал и даже без тела». Она на вытянутых руках протянула Матвею красного горящего светлячка. «До встречи, Громобой», — попрощалась она, — оставив Матвея вместе с мумией и светлячком. Матвей взглянул на своего светлячка. «Дар признательности богини. Метка богини дает 50% шанс избежать смерти. Действует один раз в 30 суток». Появилась иконка. «Вы призвали бога и стали его другом. Награда — мистицизм плюс 1, божественная благодать плюс 50. И это пригодится», — произнес Матвей. Убрал светлячка в сумку и стал призывать Брумуса. «Брумус, хранитель покоя павших героев, призываю тебя, не нарушив покоя. Приди и узнай, что случилось с богами, тебе расскажу, но так, между нами. Как попадают боги на землю с небес, как новый друг, бог, в небытие воскрес». Из стены с глухим шорохом вышел черный рыцарь смерти с двуручным мечом в руках. Он остановился напротив Матвея, оперся руками на эфес меча, уперев острие в каменный пол, и, сверкнув зелеными огнями глаз в прорези шлема, спросил. «По что тревожишь покой святых?» Вопрос для Матвея оказался неожиданным. «А кто тут святой?» — удивленно спросил он. «Вы, ваша божественность, обрели святость?» «Не про меня разговор, мертвяк, а про этого героя прошлых лет». «Ах, это? Так мы с ним договорились». Я думаю, в душе он даже рад, что его посетил сам Бог. Матвей для значимости поднял палец. «Мы все рады, правда, уважаемый святой?» — произнес Матвей, и мумия кивнула. У Матвея пробежали мурашки по спине. Он радостно открыл рот, и Брумус буркнул. «Никакого почтения к умершим! Рунг, говори, зачем позвал? Постой!» — неожиданно воскликнул черный рыцарь. «Как ты тут оказался? Ты же должен был остаться в проклятом месте, куда тебя по дурости занесло». «Ваша божественность», — подбочинился Матвей, — «неисповедимы пути судьбы. Бывает и так, что смертные определяют судьбу богов. Чтобы выйти, мне пришлось низвергнуть одного бога и воскресить другого. Это великая тайна сия, вот». «Занятно», — произнес Брумас. «Интересно послушать. Квест». Потребовал Матвей и увидел мигающую иконку. «Вы получили задание рассказать богу о тайне. Класс редкий, награда вариативна. Принять, отказаться?» «Принять», — ответил Матвей. «Значит так, я общался с Осирисом, сказал ему, что я его сын, он поверил», — начал рассказ Матвей. Брумус закашлялся и прорычал. «Что ты ему сказал?» «Я сказал, что я его сын, а он мой отец». «И он поверил?» «Поверил. Я сказал, что моя мать — Фата-Моргана, а он, оказывается, с ней спал. И не только с ней, но и с королевой Гарпии. От нее он тоже имеет сына. Это мой питомец. и Осирис его признал. «Ты не шутишь», — произнес сбитый с толку черный рыцарь. «Но это невозможно. У него что, отсохли мозги?» «Вполне может быть, потому что от горя он умер». «От какого горя?» «От горя разлуки с любимыми», — вздохнул Матвей. «Любовь — злая штука». Фата сбежала, а Гарпион пропустил через телепорт с ловушкой. Чтобы его утешить, я вызвал туда Фату Моргану, и она встретилась с ним. Но там уже были только его останки. Не пропадать же месту, и Фата решил остаться с любимым навсегда. Вернее, с его останками. Вот такая печальная история забытой любви. Ну, а новый бог ушел и забрал меня с собой. Бог, которого я воскресил шлемом, что ты, Брумус, дал мне. Я всегда знал, что нельзя давать свободу воли таким дурням, как ты, Рунг Дурик. Ты ходячая трагедия, но ты сумел меня удивить. Есть еще что сказать. Если вы хотите знать про новости, то их есть у меня, — ответил Матвей. Я скоро стану арчанкой по имени Громобой. Хочу остаться твоим жрецом, Брумус. Арчанкой? Ты занимательный тип, Рунг. «Ладно, я не против, с тобой не скучно. Вот, возьми награду за известие». Он протянул Матвею пылающего зеленым огнем светлячка. «Это моя метка. По ней я тебя узнаю в любом обличье. Я ухожу, пока ты не умудрился стать моим сыном». Он хохотнул и скрылся в стене. Матвей взглянул на светлячка. «Дар признания Бога. Метка Бога дает 50% шанс воскреснуть после смерти. Действует раз в 30 суток. Пригодится». Убирая подарок в сумку, произнес Матвей и заглянул в сообщение. «Вы призвали Бога и стали ему другом. Награда – мистицизм плюс 1. Божественная благодать плюс 50». «И это к месту», – потер он руки. «Кого еще призвать?» – подумал Матвей. «Мне бы пригодилась Моргана Минерва. Она уж точно захочет узнать про сестру, и тетка бывает полезна». «Решено, вызываю», — утвердился он во мнении. «О та, чье имя скрыто в темноте ночи! Кто знает секреты убийства печали, приди! Сестру твою постигла беда, не хочешь ли знать, какая она? Моргана, тебя я зову, приходи! Средь тихих могил мой знак получи!» Еще не закончив говорить, он почувствовал угрозу и тут же закопался. Он успел. Над ним раздался смешок. «А ты быстро, негодник, вылезай. Я пришла послушать твои сладкие речи». «Убивать не будешь?» — спросил Матвей. «Нет, я дважды не нападаю. Ты прошел проверку. Можешь не бояться. Я не стану врать, как сестра. У меня есть свои принципы. Без них, Рунг, нельзя. Уважать не будут. Вылазь». Матвей вылез и увидел молодую женщину в костюме ассасина с закрытым наполовину черным платком лицом. На ней был облегающий комбинезон, подчеркивающий ее формы. На поясе — кинжал, в руках — маленький арбалет. «Ну, как я тебе сейчас?» — спросила женщина. «Вы красивы, мадам», — ответил Матвей. «Насколько красиво?» «Убийственно красиво». «Вот это я и хотела слышать, проказник». «Я тебя простила за тот случай с Кракеном. Говори, что хотел сказать, и знаю. Ты сейчас скажешь квест. Вот, получи задание». «Вы получили задание рассказать Богу о тайне. Класс редкий, награда вариативна. Принять, отказаться». «Принять», — сказал Матвей. «В общем, я был в месте, которое Брумус назвал небытие. Туда попадают наивные боги, что ищут способ отомстить неназываемому. Там правил Осирис. Я с ним разговаривал. Он сказал, что спал с вашей сестрой. Я ему сказал, что я его сын от вашей сестры». Женщина в костюме ассасина проявила изрядную выдержку. «И что мне с этого?» — спросила она. «То, что теперь в том месте ваша сестра. Осирис умер окончательно и бесповоротно. Вместо него теперь другой бог, которого я воскресил. Верно и то, что он ушел из небытия, а там осталась Фата Моргана». «А зачем ее туда понесло? Потаскуха хотела вновь испытать плотские удовольствия?» «Я ее туда призвал». Вот тут женщина вздрогнула. Ее невозмутимость дала трещину. «Ты обладаешь силой призывать богов в ловушки? Почему не позвал меня?» Вы не обманываете, только убиваете, это честнее. У меня тоже есть принципы», — ответил Матвей. «Ценю твою откровенность, Рунг, и выбор жертвы. Лисичка попала в свою же ловушку. Как красиво. Но я так понимаю, это не последняя новость?» «Нет», — вздохнул Матвей. «Я скоро поменяю тело и стану арчанкой по имени Громобой. Хочу остаться твоим жрецом». «Думаю, ты достоин быть моим жрецом, Громобой. Вот возьми мой знак признательности». Женщина протянула личинку, светящуюся черным пугающим облаком. «Это метка на тебе. По ней я тебя всегда узнаю. До встречи и да». Остановилась она. «Зови меня Дарк Моргана». «Понял, Дарк Моргана. До встречи». «Сегодня у меня день подарков», — обрадовался Матвей. «Столько надавали, что мы имеем». «Так, понятно, тоже дар бога, метка, 50%, шанс нанести смертельный удар противнику на 20 уровней превосходящему вас. Отлично, пригодится». «А не замахнуться ли нам на Уильяма Шекспира, то есть на бога порядка и справедливости? Может, он что подбросит?» Матвей обернулся к старцу и поклонился. «Благодарю, святейший, что милостливо разрешил мне побыть тут. Покойся с миром». Мумия вновь кивнула, и Матвей, ощутив дрожь в ногах, поспешил покинуть саркофаг. Храм, как и прежде, встретил его тишиной и безмолвием. Матвей приблизился к постаменту, где раньше не было ничего, кроме пустоты. Теперь же на его гладкой поверхности возвышалась величественная статуя, воплощение порядка и справедливости. Бог, чьи строгие черты высечены из камня, взирал на мир с высоты. Его суровый взор проникал в самую душу, словно оценивая каждое человеческое деяние. «Тебе бы, — подумал Матвей, — немного жалости к людям, а то сухарь сухарем». Он постоял в задумчивости и положил статуи под ноги голову Осириса. Затем стал произносить призыв. «Суровый бог, владыка справедливости, узри мой дар и вспомни обо мне. К тебе привел я почитателей и знаю то, что неведомо тебе. Как боги падают с небес и как рождается звезда, все это знаю только я». Матвей говорил, уставившись в пол, и неожиданно услышал насмешливый голос. «Ты много о себе мнишь, смертный. Ты кто?» Матвей поднял голову и увидел ожившего бога. «Ты что, не помнишь? Я тут был и привел тебе жрицу и тех, кто признал тебя богом, убегая от вампиров». «Я тебя знаю. Вопрос мой совсем о другом. Кто ты, чтобы так говорить и считать, что знаешь больше богов? Я зомби, который низверг бога в темницу и возродил нового бога. Что скажешь?» Нагловато ответил Матвей. Он подумал. «И чего церемониться? Возомнили себя вершителями судеб. А что бы ты сказал, если бы я притащил тебя, Осирису?» Бог нахмурился. «Вижу, говоришь правду. Невероятную, но правду. Что ты мне принес в дар?» «Голову Осириса. Бога, что было непокорен неназываемому. Как ты думаешь, его наказали по справедливости?» Статуя нагнулась и подняла голову. «Все должны быть покорны начальству, иначе наступит хаос», — ответила статуя. «Верно», — произнес бог. «Это Осирис. И кто в подземной тюрьме проклятых за него?» «Аквест», — в ответ спросил Матвей. «Вы получили задание рассказать богу о тайне. Класс редкий. Награда вариативна. Принять, отказаться?» «Принять», — ответил Матвей. «Вместо Осириса Фата Моргана. Я ее призвал и оставил там. Вот. Но потом возродил нового бога вместо Осириса, и он ушел. Как тебе такое? Смертный низвергает богов и возрождает новых». «Видимо, мир сошел с ума, пока я спал», — ответил бог. «Но весть твоя интересна. Дар я принимаю. Что ты хочешь?» «Ну уж точно не спать с тобой», — подумал Матвей. «Может, даруешь удачу и простишь пару раз за мои прошения?» «Я не торгую справедливостью». «А это не торг, это акт справедливого обмена. Я тебе информацию, ты мне немножко удачи». «Идет. Вот, держи», — подумав, ответил бог и замер каменным изваянием. А в руках Матвея появился золотистый светлячок. «Дар прощения и удачи», — прочитал свойства подарка Матвей. «Метки нет, зато один раз могу справиться со сверхсложным делом. Тоже неплохо. Такие дела иногда попадаются». «Молодец, Бог, не разочаровал», — произнес Матвей и погрозил ему пальцем. «Блюди, в общем, следи тут за порядком. Не давай воли вампирам, а то они распоясались». В голове у него прозвучал грозный голос. «Накажу». «Все-все, ваша справедливость. Простите, я уже ухожу». Поспешил ретироваться Матвей и, напевая «Все могут короли», направился вон из храма. Своих нечаянных спутников Матвей нашел в часовне. Как он и просил мессира Баскеля, он их туда привел. Оборотней среди них уже не было, только сам мессир Баскели и две девушки. Они сидели на каменных скамьях и слушали вещающего призрака архимага. «Магия!» — с важным видом говорил Баскеле. «Это самое главное чудо в нашем мире. Она способна превращать материю в энергию и энергию в материю, изменять пространство, лечить, убивать и строить. Если бы не было магии, то не было бы и жизни. Вот представьте себе, вы заболели, а? И что делать?» — вопрошал мессир. «Надо идти к магу-целителю. А если нет магии? Все, беда. Человек поболел, поболел и умер. Или вот еще». Но тут он увидел Матвея и обрадованно заговорил. «Рунг, мой любимый ученик, ты вернулся?» Матвей вошел в часовню, и две девушки радостно закричали. «Рунг! Рунг!» Они бросились к Матвею, и первой подбежала Элла. Она обхватила его руками и, прижимаясь, горячо заговорила. «Как я рада, что ты вернулся, мой суженый! Я тебя так ждала, я верила, что ты вернешься!» При этом старалась находиться между Матвеем и Ермилой, которая крутилась рядом и тоже хотела обнять Матвея. Элла зыркнула на девушку и быстро заговорила. «Мы будем жить счастливо, родим кучу детишек и умрем в один день!» Все это она говорила, расстреливая Ермилу глазами, так как-то осунулась и отошла. Матвей же старался вырваться из цепких ручек Эллы. «Постой!» — ошарашенно заговорил он. «Мы это, мало знакомы. Надо узнать друг друга получше. Я не живой, я мертвец». «Я тоже могу умереть, мне не страшно», — тут же ответила Элла. Замучал Матвей. «Не надо умирать, я пришел сказать, что...» Матвей замялся, не зная, что сказать, и выпалил первое, что пришло в голову. «Короче, я не мужчина, я женщина». «Что?» — в три голоса вскрикнули девушки и Баскели. «Как это не мужчина?» — с удивлением спросил Баскели. «Ты самый настоящий мужчина, Рунг, я это знаю. У тебя есть все признаки мужчины». «Признаки есть, мессир, а мужественности нет. Я трансвестит». «А кто в тебе свистит?» — поинтересовался Баскеле. Матвей не успел что-либо сказать, как ловко ручка Эллы залезла ему в штаны и ухватила его за отросток. «О, шутник!» — радостно сообщила она спутникам. «У него есть кожаный хвостик, как у всех мужчин. У женщин хвостика нет. У нас щель наслаждения. О!» Она широко раскрыла глаза. «Он у тебя радуется? Это потому, что я рядом, да?» Матвей с ужасом ощутил возбуждение и стыд одновременно. Он пытался вырваться, но рука Эллы крепко держала его хозяйство и мяла. Матвей не знал, возможно ли у зомби эрекция, но, судя по его реакции, она была. «И как радуется кожаный хвостик?» — спросила Ермила. «Он становится большим и крепким, как кол», — ответила Элла. Матвей вертелся и пыхтел, просил. «Элла, отпусти, неудобно, люди вокруг». «А зачем он нужен, кожаный хвостик, твердым, как кол?» Не отставала с вопросами Ермила. «Повариха Марго говорила, что для того, чтобы доставить радость женщине». «А можно мне посмотреть?» — спросила Ермила. «Я никогда не видела мужских кожаных хвостиков». «Нет», — отрезала Элла. «Это он на меня радуется, а у тебя есть жених. Вот у него и смотри». Матвей готов был провалиться сквозь землю. Какой дурень создал здесь такую программу для женщин? Зачем? Но потом вспомнил. Все должно быть как в жизни, иначе разрабы денег не получат. Они знают, чем привлечь народ. «Может, все же отпустишь?» — попросил он. «Я не убегу». «Ах, да, конечно». Радостно улыбаясь, ответила Элла и вытащила руку из штанов Матвея. Он увидел взгляды, прикованные к топорщащимся штанам, и прикрыл это место сумкой. «Слушайте меня внимательно», — собравшись с духом, произнес он. «Мне надо будет менять тело. Я уйду и вернусь арчанкой по имени Громобой». «Арчанкой?» — недоуменно переспросила Элла. «Ты хотел сказать оркам, а он будет живым или зомби?» «Живым, это женщина». «Ты отрежешь себе кожаный хвостик?» С ужасом всплеснула руками Элла и полезла к нему в штаны снова. «Не дам!» — закричала она. «Это моя радость!» «Да подожди ты!» — стал отпихивать настойчивую девушку Матвей. «Другого тела нет, вот и приходится переселяться в тело женщины. Потом как-нибудь найдем тело мужчины». «Зачем тебе, Рунг, менять тело?» — с удивлением спросил мессер Баскеле. «И куда ты денешь это, которое должен был отдать мне? Знаете, мила Элла, я готов заменить вам Рунга, когда получу его тело». «Ты мне не нужен, сухой стручок, ты не герой, а Рунг — герой», — ответила Элла. «Пообещай мне, Рунг, что ты меня не бросишь, даже став женщиной, иначе я не выдержу и покончу с собой». Матвей вздохнул. «Элла, мы не с тобой, мы каждый по себе». «Нет», — в отчаянии запричитала Элла. «Я отцу сказала, что ты мой суженый. Я не могу отказаться от своих слов. А ты не стала спорить и промолчала, значит, согласился. Молчание — знак согласия». «Да», — в два голоса подтвердили слова Эллы Эрмила и мистер Баскеля. «Вы, как истинный мужчина, обязаны жениться, Рунг», — осуждающе покачал головой Баскеля. «И не бойтесь, я знаю место, где регистрируют браки женщин». Он подмигнул Матвею, а тот не знал, что сказать. Его приперли к стене, и вверху на глазу мигала иконка. «Если откажетесь от своих слов в виде молчаливого согласия, то задание будет провалено, и Элла покончит с собой». «Дурдом!» — вновь подумал Матвей. «Куда я попал?» — и махнул рукой. «Я тебя не брошу, Элла!» — широко улыбаясь, ответил он. «А-а-а!» Восторженно закричала Элла и повисла на шее Матвея. Он все это стоически терпел. На глазах Эрмилы появились слезы. «Вот это любовь!» — проговорила она, стеная. «А, я тоже так хочу!» «Я только не понял, Рунг, зачем вам менять свое тело на тело арчанки?» — подлетел к Матвею мессир. «И как вы собираетесь это провернуть?» Матвей вздохнул и стал на ходу придумывать подходящую историю. «Дело в том, что когда отец Эллы напал на меня, я упал глубоко под землю, туда, где были заперты проклятые боги. Они вырвались на свободу, и мне пришлось с ними сражаться и помогать одному богу. Мы победили, но боги поклялись найти меня и убить. Поэтому бог, которому я помог, пообещал мне новое тело взамен этого. Так я избавлюсь от неминуемой смерти». Его слушали с открытым ртом. «Если это бог, он мог бы предложить тебе мужское тело», — произнес озадаченный мессир. «А у него другого не было, и надо это сделать срочно, или они меня найдут и казнят. А если вы получите это тело, то казнят вас, мессир. Вы этого хотите?» «Нет, конечно, Рунг, все хотят жить», — ответил мессир Баскеле и, посмотрев на девушек, добавил. «И любить. Да. И что вы намереваетесь делать?» «Я сейчас уйду и вернусь в другом теле. Ждите меня». «Я дождусь, мой суженый!» — горячо воскликнула Элла. И ее поддержала Эрмила. «И я». «Я тоже», — развел руками Баскеле. Матвей передал сумку Элле. «Храни ее для нас», — произнес он, поцеловал счастливую девушку в лоб и направился на выход. Выйдя из часовни, он огляделся и подумал. «Первый шаг в новую жизнь и реальность».